Но сам факт того, что это гнездовье находилось недалеко от обнаруженных им руин, где кто-то обитал, заставил Юрия внимательно осмотреть эту территорию, так как он сам заранее подозревал, что те, кто живет в этих самых руинах, явно знали об этом гнездовье. Ну, не могли не знать об этом, проживая поблизости, поэтому, если там кто-то вроде тех самых дикарей, или стаи хищников, то они наверняка либо бы держали бы эту опасную для них территорию под контролем, либо постарались бы протоптать туда дорогу, устроив на этом гнезде охотничьи угодья. Все зависело бы от того, насколько эффективно они могут сражаться с таким противником. Однако никаких дорожек или следов, ведущих от этого огромного разрушенного здания до данного логова, не было. И уже только поэтому парень понял, что тот, кто обитает в руинах, не особо интересуется живностью по соседству. Он просто сидел внутри и чего-то выжидал, видимо, ожидая того самого момента, пока кто-то придет туда, внутрь, прямо к нему в гости. Правда, Юрий так и не понял пока что, как можно классифицировать того, кто там находится. Он видел схожие магические сигнатуры, и их было не меньше полутора десятков. Одна довольно мощная сигнатура пробивалась даже сквозь этот камень и металл, находясь в нескольких этажах под землей. И Юрию было даже интересно посмотреть на того, кто является настолько сильным в магическом плане, а остальные же постоянно бродили, меняя свое положение в пределах именно одного и того же этажа, и это было весьма необычно. Однако, несмотря на то, что их было достаточно много, эти своеобразные существа не выходили наружу, словно им снаружи этого здания что-то угрожало. Это было очень подозрительно. Поэтому парень и решил начать осмотр этого здания с максимально высокого этажа, куда только сможет добраться. Это было не так уж и сложно сделать с помощью его артефактного лука, а также специальной стрелы, у которой вместо наконечника был своеобразный крючок-якорь. Таким образом можно было забраться даже на крепостную стену. Все зависит от точности стрелка и силы натяжения тетивы. А у Юрия что в первом, что во втором плане, проблем не было, ведь точность ему позволял увеличить магический прицел на этом артефакте. Да и сам лук был действительно очень мощный, чем парень и собирался воспользоваться. А вот почему он собирался начать осмотр с верхних этажей, да тут все было просто. Дело в том, что ему надо было сначала увидеть самых слабых тварей, которые обитают в этом здании. И самые слабые в магическом плане находились именно на верхних этажах. И чем ниже по этажам спускаться, тем они становились сильнее в магическом плане. Возможно, они были просто старше, но Юрий заметил еще кое-что. Эти магические источники двигались по-разному. Они действительно перемещались с разной скоростью и амплитудой. Некоторые двигались еле-еле, как будто их носитель чуть ли не ползком перемещается по территории этих руин. Другие же перемещались куда быстрее, словно их хозяин бегает из угла в угол. А были и такие, которые, казалось бы, проходили сквозь стены. Однако, сосредоточившись и постарались осмотреть эту территорию через ту самую трубу-артефакт, которую для него сделал тогда гоблин-ювелир, Юрий понял, в чем была его ошибка. То, что он воспринимал за попытку пройти сквозь стены или потолки, на самом деле было фактом того, что непонятное существо бегает по стенам и потолкам. Оно не проходило сквозь стены, оно прыгало со стены на стену. «Это что это за монстр такой?» — задумчиво выдохнул Юрий, убирая трубку артефакт в пояс. «Эта тварь может быть весьма опасной, придется быть с ней поосторожнее». Затем он медленно достал ту самую стрелу с якорем и привязал к наконечнику, где была специальная петля, тонкую, но очень прочную веревку, заранее усиленную магией, которую часто использовали эльфы. Эта веревка была толщиной буквально с тонкую бечевку. Однако, в специальных перчатках, можно было спокойно по ней подниматься и спускаться, не опасаясь порезать руки под своим весом. Эльфы все продумали. Такую веревку легко можно было спрятать на теле, причем достаточно длинный моток, чего с обычной веревкой, которую используют люди, не сделаешь. Она и легче, и прочнее, и по длине достаточно велика. Тем более, имелся специальный своеобразный моток на станине, установив которую рядом, Юрию не придется переживать о том, что веревка закончится и улетит вместе со стрелой куда-то в неизвестность. К тому же, сама эта станина была интересная. Как только усилие стрелы, летящей куда-то, прекратится, моток прекращает вращаться, и веревка не разматывается. Тоже одна из сложностей в такой ситуации. Если вовремя не успеть остановить веревку, то можно такой большой клок паутины намотать, что проще будет обрезать его, а не распутать. Но тут другое дело. Само это здание, перед которым сейчас стоял Юрий, было огромным, массивным сооружением, высотой не менее 10-12 этажей, разрушенным временем и забытым на тысячелетия. Оно было изувечено элементами бесконтрольно проявлявшихся стихий и магическими штормами, которые раз за разом обрушивались на эти земли. Местами обвалилась крыша, стены покрылись трещинами, и лишь остатки магических плетений местами поддерживали его структуру, не давая окончательно рассыпаться ему в гору обломков и хлама. Однако, несмотря на его разрушенность, здание все еще сохраняло свою былую мощь и величие. Окна на 10-м этаже, куда Юрий наметил свое проникновение, были темными и пустыми, как глаза черепа мертвеца, устало наблюдающие за миром вокруг. Именно там, благодаря его магическому взору, угадывались самые слабые, но все же заметные магические следы весьма своеобразной жизни. Это явно были существа, которых Юрий никогда раньше не встречал. Неизвестные и даже, вполне вероятно, очень опасные, но все же представляющие для парня определенный интерес. Так что Юрий, тяжело вздохнув, натянул тетиву артефактного лука, в который была вложена стрела с наконечником в виде тройного крюка. Потом, тщательно примерив расстояние и угол, он прицелился в одно из окон на самом высоком этаже. Его выстрел был точным и сильным. Стрела пронзила темноту провала окна и вонзилась как минимум двумя зубьями крюка в старую каменную кладку, крепко зацепившись за края оконного проема. Убрав лук, Юрий медленно потянул за веревку, проверяя ее надежность. Крюк крепко удерживал веревку на месте, и этого было достаточно для начала подъема. Так что теперь было нужно просто убрать ту самую станину с веревкой, оставив только тот участок, что ему был нужен. И можно было начинать свой поход. Осторожно наматывая веревку на руку, Юрий начал свое восхождение. Каждый его шаг был выверен, каждое движение точно рассчитано. Стены здания были холодные и грубы на ощупь, осыпавшиеся камни и пыль падали вниз, едва ли касаясь земли. Ветер чуть колебал веревку, но Юрий держался уверенно, сосредоточившись на цели. Тем более, что подниматься вверх, имея эти самые перчатки эльфов, которые словно сами прилипали к веревке, было не особо сложно. К тому же, парень мог спокойно использовать имеющиеся на стене знания выступы и провалы, чтобы иметь возможность время от времени отдыхать во время подъема. Спустя почти час, наконец-то, достигнув нужного ему окна, он осторожно заглянул внутрь выбранного им помещения, стараясь не создавать шума. Внутри царил полумрак, едва разбавленный пробивающимися через щели лучами дневного света. Магические следы становились все ярче, указывая на присутствие таинственных существ. Пройдя через окно, Юрий осторожно ступил внутрь помещения, которое когда-то было жилым, и сразу же поставил в углу магический светильник, чтобы лучше осмотреться, так как освещения тут банально не хватало. Разруха царила повсюду. Обрушившийся потолок оголил балки и арки, из стены выпирали металлические прутья, а пол был покрыт толстым слоем пыли и обломков. Остатки мебели валялись вокруг, давно утраченные в вихрях времени и запустения. Когда-то здесь жили люди, возможно, целые семьи. Легкий ветерок, проникший сквозь трещины в стенах, шевелил остатки старинных занавесей, придавая комнате мрачное и гнетущее настроение. Однако Юрий был сосредоточен не на этих следах прошлого, а на движущемся источнике магии, который его магическое зрение выделило как яркое пятно. Этот источник приближался к комнате, где находился Юрий, и неумолимо надвигался на него. В напряженной тишине он услышал странный скрип, который напоминал звук, когда трутся друг о друга два камня, идущие из коридора, ведущего в его сторону. Пытаясь определить то, с чем ему тут придется иметь дело, парень все так же осторожно выглянул в проход, стараясь не привлечь внимания. Там, в темноте, он увидел, как по полу двигалась фигура, которая некогда была человеком. Это был ходячий скелет, обнаженные кости которого блестели тусклым светом в полумраке. Скелет шагал неестественно ровно, словно двигался не по своей воле. Все его кости были пронизаны странным светящимся плетением магии, которая напоминала сложную сеть, обвивающую каждую кость. Источник этой магии, который можно было определить как самый мощный энергетический сгусток в этой системе, находился в грудной клетке скелета. Внутри, там, где когда-то было сердце, сейчас светился странный магический кристалл, размером с кулак новорожденного ребенка. От него исходили тонкие лучи магии, соединяющие и поддерживающие все кости. Эти лучи пульсировали в такт с движением скелета, придавая ему силу и подвижность. Сами эти магические плетения выглядели словно жгуты энергии, вплетенные в каждую часть скелета, придавая ему некую жуткую и противоестественную оживленность. Местами они напоминали древние руны, постоянно меняющие форму, но оставшиеся прочными и неразрушимыми. Свет этих плетений придавал костям зловещий блеск, и казалось, что внутри этой некогда живой оболочки все еще теплится какое-то сознание, удерживаемое магией. Заметив такого необычного врага, Юрий затаился, внимательно наблюдая за этим существом, прекрасно осознавая, что магический кристалл, который был источником движения скелета, это то, что надо будет уничтожить, чтобы остановить его навсегда. И сейчас он был наготове. Его дыхание замедлилось, когда он увидел, как скелет неумолимо приближается к его своеобразному убежищу. И чем ближе он подходил, тем яснее он мог рассмотреть это псевдоживое существо. Кости монстра были пронизаны магическими нитями, светящимися слабым фиолетовым светом. Особенно заметным было плетение, идущее к грудной клетке, где виднелось светящееся ядро, магический источник, явно поддерживающий скелет в движении. Так что он сразу понял, что удар должен быть точным и направленным прямо в это ядро. Он осторожно поднял эльфийский клинок с мифриловым лезвием, прислушиваясь к тихому звуку шагов, доносящемуся из-под тяжелых костей. Как только скелет оказался в пределах досягаемости, Юрий прицелился и был готов нанести решающий удар. Однако в последний момент скелет, который до этого двигался медленно и словно бы неуверенно, вдруг ускорился с неожиданной скоростью. Он рванулся к Юрию с такой силой, что это могло застать врасплох любого, кто не был бы готов. Но Юрий, благодаря тренировкам с мастером меча в академии, не растерялся. Мгновенная реакция спасла его. Он отступил на шаг назад, как бы проваливаясь, таким образом уклоняясь от захвата, и, используя силу противника, метнул клинок прямо в грудную клетку скелета. Лезвие клинка легко прошло сквозь кости, так как парень направил его точно в магическое ядро. В ту же секунду, как мифрил достиг цели, и буквально играючи расколол этот странный кристалл, магические нити, связывающие кости вместе, начали распадаться, и скелет мгновенно рухнул на пол, превратившись в кучу неподвижных костей. Добившись желаемого, Юрий медленно выдохнул, понимая, что если бы не его опыт и тренировки, это столкновение могло бы закончиться иначе. Теперь он знал, что в этих развалинах могут быть и другие подобные твари, и каждая из них требует особого подхода. Затем он опустился на одно колено рядом с останками скелета, и его пальцы осторожно скользнули по фрагментам костей, изучая их форму и текстуру. Сначала он обратил внимание на их толщину, они были значительно толще, чем кости обычного человека, словно их структура была усилена неведомой магической силой. Эти кости, несмотря на тысячелетия, казались почти неразрушимыми. Потом он взял один из длинных осколков, некогда бывшей частью бедренной кости, и поднес его ближе к глазам. Даже на первый взгляд было видно, что поверхность кости была пронизана тончайшими линиями, напоминающими трещины, но, на самом деле, это были магические каналы, которые словно живые артерии, когда-то переправляли энергию через весь скелет. Юрий медленно провел пальцем по этим линиям и ощутил слабое, едва заметное покалывание, остатки некогда мощного магического потока. Кроме того, он заметил еще и то, что сами кости были покрыты мелкими, но острыми шипами, растущими прямо из их поверхности. Эти шипы не были естественной частью человеческого скелета, это было очевидно. Они имели темно-серый оттенок, почти черный, и были невероятно острыми на ощупь, что указывало на их искусственное происхождение. Эти шипы не только придавали скелету более угрожающий вид, но и явно служили защитной функцией, увеличивая его смертельный потенциал в бою. Внимательно рассматривая эту кость, Юрий поднес один из таких шипов к свету, исходящему от его магического фонаря, и заметил, что внутренняя часть шипа имела полую структуру, которая могла служить для переноса магической энергии. Это открытие насторожило его еще больше, ведь такие усиленные кости могли быть лишь частью гораздо более опасного существа. После чего его взгляд остановился на центральной части грудной клетки, где ранее находилось магическое ядро, которое питало весь скелет. Даже после его разрушения, Юрий заметил вокруг места, где находился источник магии, небольшие трещины, которые расходились по костям, как паутина. Эти трещины, скорее всего, были вызваны перегрузкой магии, когда он нанес смертельный удар, и теперь напоминали о том, что этот скелет был лишь первым из множества опасностей, скрытых в этом здании. Постаравшись как можно тщательнее изучить эти кости, Юрий понял, что исследование этих магически измененных останков могло дать ему множество полезных знаний и материалов для его алхимических экспериментов. Но было очевидно еще и то, что чем глубже он будет продвигаться внутрь здания, тем более смертоносные и сложные создания будут встречаться на его пути. Так что он снова сосредоточился, усилив свое магическое зрение, чтобы лучше различать приближающиеся магические потоки. Вокруг него, в темных коридорах разрушенного здания, начали проявляться едва заметные проблески магии, словно огоньки, приближающиеся к его позиции. Он различил не одно, а сразу несколько источников. А это означало только то, что к нему приближались не менее 5 таких же скелетов, явно встревоженные тем, что произошло с их товарищем. И сейчас Юрий уже и сам прекрасно понимал, что времени на долгие размышления у него просто не было. Если эти твари его окружат, то его собственные шансы на победу резко снизятся. Он глубоко вздохнул и активировал свои инстинкты охотника. Тело моментально напряглось, а глаза стали фиксировать даже самые малейшие движения поблизости. И когда первый скелет из приближающейся группы все же показался из-за угла, его кости были покрыты массивными шипами, но самое жуткое было то, что его череп был изуродован, с удлиненной челюстью, наполненной костяными зубами. Юрий резко выхватил из-за спины эльфийский клинок, и в тот момент, когда скелет сделал рывок вперед, парень нанес точный удар в место, где магический источник связывал все кости вместе единой системой магических плетений. Клинок, выкованный из сплава стали с мифрилом, мгновенно пробил эту своеобразную защиту, разрушая магическое ядро и превращая скелет в груду бесформенных костей. Но на этом бой не закончился. Едва Юрий успел освободить клинок, как из темноты вырвались еще 2 фигуры. Одна из них, сильно отличавшаяся по форме, имела кости, обросшие костными лезвиями вместо обычных шипов, что делало ее движения еще более опасными. Юрий уклонился от мощного удара и перешел в контратаку. Его клинок, сверкая в свете магического фонаря, вырезал полукруг, сбивая приближающихся скелетов и разрушая их магические узлы. В этот момент третий скелет, у которого грудная клетка была покрыта изогнутыми костяными пластинами, попытался атаковать его со спины, но парень, благодаря тренировкам с мастером меча, легко уклонился, делая быстрый разворот. Его клинок рассек грудную клетку противника, попадая точно в ядро, так что и это жуткое существо разлетелось в стороны, оставляя за собой рассыпавшиеся кости. Четвертая тварь оказалась еще более хитрой, ее кости были не только толще, но и покрыты странными наростами, которые выглядели как кристаллы. Эти кристаллы отражали свет, затрудняя визуальное восприятие ее движений. Скелет с костяным скрежетом бросился на Юрия, пытаясь его сбить с ног. Парень едва успел отразить удар, но быстро сместился в сторону, нанеся точный удар снизу вверх, разрубая магическое ядро. А последний, пятый скелет, был самым крупным из всех, и его ноги были усилены дополнительными костями, делая его похожим на зверя, готового к прыжку. Он бросился на Юрия с такой скоростью, что парень едва успел отбиться. В результате завязалась короткая, но яростная схватка, где каждое движение клинка и каждый шаг имели значение. Парень использовал все свои навыки, чтобы нанести финальный удар. Он с трудом уклонился от последнего броска монстра и нанес сокрушительный удар клинком, разрушающий источник магии. А когда последний скелет распался на части, тяжело дыша, словно пробежал длинную дистанцию, парень медленно сел возле ближайшей стены, сам уже осознавая, что едва не допустил ошибку. Но все же ему удалось справиться с этими монстрами. Он быстро осмотрел место боя и понял, что если так продолжится и дальше, ему действительно придется покинуть это место, пока не подошло еще больше подобных созданий. После того, как Юрий немного все же успокоился, то более внимательно осмотрелся. Останки этих тварей лежали вокруг него на полу, и каждая кость была пропитана темной, вязкой магией смерти, которая держала эти существа вместе и наделяла их силой. Юрий понимал, что эти кости могут стать основой для создания мощных атакующих артефактов, если использовать их с умом. так что он начал методично собирать кости, аккуратно извлекая их из груды, образовавшейся после боя. Каждая кость была изучена и отсортирована. Те, что содержали наиболее сильные плетения магии, он откладывал в сторону, чтобы затем использовать их для более сложных и мощных конструкций. Кости были плотными, с поверхностью, на которой можно было увидеть тонкие магические линии и символы, сохранившиеся от жутких и даже в чем-то противоестественных плетений, что создавало странное свечение, едва уловимое в полутьме помещения. Когда все эти кости были им собраны и рассортированы, Юрий спрятал их в свою сумку путешественника, где все эти предметы, имеющие возможность представлять угрозу только из-за пронизывающей их энергии, были защищены древними чарами создателей этого артефакта. Затем он снова активировал свое магическое зрение, чтобы убедиться в том, что на нижних этажах здания не было нового движения. Его предчувствия подтвердились. Хотя все эти темные существа и сгруппировались сейчас у лестничных пролетов, они не поднимались выше. Это давало ему немного времени для дальнейших исследований. Поэтому для начала он, весьма осторожно и медленно, обошел весь этот этаж. Здесь царила сплошная разруха, но даже через слои пыли и обломков он мог увидеть остатки некогда роскошной жизни. Старые, полуразрушенные стены с выцветшими фресками, обломки мебели, разбросанные по полу. Но Юрия интересовали вещи, сохраняющие магическую энергию. Убедившись в том, что здесь ему больше никто и ничто не угрожает, он начал искать тщательнее, проверяя каждый угол, каждую комнату. И вскоре его усилия были вознаграждены. В одном из помещений, скрытых за обрушенной стеной, он нашел древний шкаф, покрытый сложными, едва различимыми символами, которые мерцали в темноте. Шкаф был уцелевшим благодаря магической защите, что, вероятно, было связано с чарами, наложенными на него тысячи лет назад. Юрий аккуратно открыл его, и внутри нашел несколько предметов, принадлежавших древним людям. Старинные одежды, которые сохранились благодаря магии, книги с записями на древнем языке и небольшой амулет, который все еще источал слабое свечение. В другом помещении Юрий обнаружил сундук, скрытый за разрушенной мебелью. Этот сундук был укреплен магическими плетениями, что позволило ему сохранить свою целостность, несмотря на тысячи лет забвения. Юрий осторожно вскрыл его, благо что запирающее устройство отсутствовало, и внутри нашел несколько предметов, среди которых были старинные украшения, набор каких-то странных, возможно даже ритуальных инструментов, и несколько небольших артефактов, которые могли быть полезны в его исследованиях и охоте. Юрий тщательно собрал все найденные предметы, убедившись, что ничего ценного не осталось позади. Он понимал, что каждый из этих артефактов мог стать ключом к разгадке древних тайн или послужить основой для создания новых, мощных изделий. Именно поэтому сейчас он весьма осторожно пробирался через полуразрушенные помещения, прислушиваясь к любому звуку, который мог бы выдать присутствие еще одного магического существа, которое он мог бы просто не заметить, по какой-либо причине. И в этот момент его внимание привлекла необычная округлая штука, втиснутая между рухнувшими стенами и обломками древних конструкций. Это был странный цилиндр, с какими-то плотно прилегающими пластинами внутри. Выглядело все это как что-то древнее и совершенно чуждое. Аккуратно приблизившись, он наклонился, чтобы более внимательно рассмотреть этот странный предмет, проводя пальцами по холодной, гладкой поверхности. Материал, из которого было сделано это устройство, оказался ему знаком, так как по его прочности и необычной текстуре он понял, что это не совсем обычный металл у древних. Ему на ум пришла только одна догадка. Это титан. Этот редкий и прочный металл был крайне ценен, особенно в его мире, где добыча таких материалов была делом опасным и трудоемким. Так как его можно было найти только так, во время поиска в заброшенных городах древних хозяев этого мира, и никак иначе. Так что сейчас, сам прекрасно понимая ценность такой находки, парень постарался забрать весь этот цилиндрический предмет, хотя он и был слишком велик, в свою сумку путешественника, а потом собрал и валяющиеся поблизости несколько пластин и более крупных фрагментов, что, видимо, были отломаны при ударе о стены дома, который их и разрушил. Он знал, что этот металл можно использовать для создания артефактов или для продажи, что мгновенно сделает его невероятно богатым. Даже в его мире, где многие ресурсы добывались и перерабатывались с трудом, титан был куда дороже, чем на вес золота. И только забрав с собой все, что только смог, Юрий прикинул вес и размер находок, и осмотрел помещение на предмет других ценных вещей, которые могли остаться от древних людей. Однако, ни одна из них не могла сравниться с этим титановым сокровищем. Теперь, с новым запасом металла и магических артефактов, он был готов продолжить исследование этого древнего и опасного места. Завершив тщательный осмотр верхнего этажа и собрав все ценные находки, Юрий подошел к пролому в стене, откуда открывался вид на внутренние части здания. Его острый слух уловил тихое, но непрерывное шуршание и скрежет, доносящееся из направления лестничных пролетов. Он осторожно выглянул из-за угла и заметил, как группы тварей, похожих на тех, с которыми он уже сразился, медленно блуждают возле лестниц, словно почуяв его присутствие на верхних уровнях, но почему-то даже не пытаясь проникнуть туда, чтобы остановить вторжение. Словно у них имелись какие-то границы, банально на позволяющие этим псевдоживым существам производить определенные действия. Это было настолько странно, что Юрий мог теперь воспользоваться таким положением вещей, просто зачищая один этаж за другим и собирая все, что только сможет найти, сам уже прекрасно понимая, что спуск по лестнице будет слишком рискованным. Юрий начал искать альтернативный путь, и его задумчивый взгляд остановился на дальнем оконном проеме, где обрушившаяся балка, протянувшаяся диагонально через проем, образовывала своего рода естественный мост на нижний этаж. Это был опасный, но единственно возможный путь, позволяющий избежать прямого столкновения с нежитью, по крайней мере, с той, что столпилась в одном месте, и может его банально окружить. Сначала он подошел ближе к окну, оценив расстояние и прочность балки. Этот странный камень, из которого был построен весь этот дом, хотя и выглядел старым, но все еще достаточно крепким, чтобы выдержать его вес. Кроме того, на нижнем этаже в этом крыле здания пока что не наблюдалось никакой активности монстров, что делало этот маршрут наиболее предпочтительным для того, кто хочет постараться вынудить этих жутких существ драться именно по своим правилам. Так что, для начала он тщательно проверил свое снаряжение, подтянул ремни сумки, убедился в том, что все найденные артефакты и кости надежно упрятаны, и не создадут шума при движении. Его эльфийские клинки, которых уже было два, были пристегнуты к поясу, но в легкодоступном положении, чтобы в случае внезапной атаки парень мог быстро их выхватить. Также Юрий проверил прочность своих перчаток и обуви, понимая, что предстоящий спуск потребует максимальной ловкости и точности. И только потом, внимательно осмотревшись вокруг и убедившись в том, что поблизости нет других угроз, Юрий принял решение действовать. И сделать это ему надо было быстро и бесшумно. Он не хотел использовать веревку и крюк, так как это могло оставить следы его присутствия и привлечь внимание твари снизу. Вместо этого он решил полагаться на свою физическую подготовку и навыки, приобретенные за годы тренировок в темном лесу и во время занятий с мастером меча в академии. Так что он отступил на несколько шагов назад, глубоко вдохнул и сосредоточился. Его мышцы напряглись, а взгляд устремился на цель, открытую раму окна нижнего этажа, которая была примерно в 5 метрах ниже и в 2 метрах по горизонтали. Он тщательно рассчитал траекторию прыжка, учитывая угол наклона балки и возможные точки опоры. И лишь затем, сделав быстрый разбег, Юрий одним мощным прыжком ринулся вперед, приземляясь на середину наклоненной балки. Этот странный древний камень под его ногами слегка заскрипел, но выдержал вес парня. Балансируя руками и слегка согнув колени, он начал аккуратно спускаться по балке вниз, стараясь не создавать лишнего шума и не допустить скольжения, так как лететь вниз было слишком далеко и, скорее всего, очень больно, а ему не хотелось бы сейчас учиться летать, не имея крыльев. На полпути вниз балка была повреждена, часть ее была расколота и явно ослабленной временем. Юрий заметил это и изменил положение тела, перенеся вес на более прочную часть конструкции. Внизу под ним зияла пустота, но он не позволил себе отвлечься страхом. И, постепенно приближаясь к оконному проему нижнего этажа, он подготовился к финальному прыжку. А добравшись до конца балки, Юрий снова собрался и, сильно оттолкнувшись ногами, прыгнул через оставшееся расстояние прямо в открытое окно. Влетев в полутемное помещение, он перекатился по полу, мгновенно поднявшись на ноги и обнажив клинки в одном плавном движении. Его глаза быстро адаптировались к полумраку помещения, внимательно осматривая окружение на наличие новых угроз. Комната, в которую он попал таким образом, также была заполнена пылью и обломками. Но, К его облегчению, в ней не было никаких признаков жизни или нежизни. Осознав это, Юрий медленно выпрямился, слегка отряхивая одежду, и осмотрелся более внимательно. Похоже, его план удался, и он сумел незаметно проникнуть на нижний этаж, избежав встречи с опасными тварями у лестниц. И теперь, когда он был на новом уровне здания, Юрий решил действовать куда более осторожно, продолжая исследование и собирая ценные артефакты и материалы, которые могли скрываться в глубинах этого забытого места. Эта комната, в которую он попал, когда-то, возможно, была частью жилого или административного блока. Разрушенные остатки мебели валялись по углам, пол был покрыт слоем пыли, а стены местами осыпались, открывая древние каменные блоки. Слабое свечение, местами исходящее от диких магических плетений, пронизывало пространство, придавая окружающей среде призрачное мерцание. Внимательно осматривая помещение, Юрий вдруг ощутил тревожный импульс своей магической чувствительности. Что-то странное, и возможно даже достаточно опасное, стремительно приближалось к этому месту. Его тело напряженно среагировало, и руки мигом схватились за рукояти мечей. В проходе, который вел из комнаты, послышался быстрый и достаточно противный стук, словно какие-то когти царапали каменные плиты. И не успел Юрий как следует оценить ситуацию, как в дверной проем с грохотом ворвалось жуткое существо. Это был костяной паук, созданный темной магией из останков нескольких людей. Множественные обломки черепов, ребер и конечностей слились в единый каркас, скрепленный страшной энергией, которая буквально оживляла каждый фрагмент. Черепа, из которых складывались части его тела, были вывернуты так, что зубы зияли из самых неожиданных мест, добавляя монстру еще больше ужаса. Этот жуткий паук был удивительно подвижен для существа, состоящего из костей. Его конечности, длинные и изогнутые, словно жуткие лапы, напоминали орудия пыток. Толстые ребра, выступающие в качестве защитного каркаса, местами были покрыты острыми шипами, и каждый сустав его тела был скреплен магическими плетениями смерти, которые мерцали в полумраке. Объединенные кости нескольких людей создали сущность, которая утратила человеческие черты, превратившись в нечто абсолютно нечеловеческое. И этот паук не просто перемещался по полу помещений, в которых каким-то образом все эти порождения магии смерти свили свое логово. Он даже умудрялся карабкаться по стенам, словно обычные живые насекомые. В один миг он проскочил по стене, пробежал по потолку, а затем, перемещаясь с невероятной скоростью, спустился прямо напротив Юрия, сжавшись в угрожающее положение, словно готовясь к прыжку. Все это время, что заняло всего лишь несколько мгновений, Юрий напряженно следил за каждым движением монстра, понимая, что эта тварь, объединившая в себе части как минимум трех человеческих тел, была гораздо опаснее всех предыдущих. Смешанные останки, которые когда-то принадлежали разным людям, теперь являлись единым, жутким существом, готовым напасть в любой момент. Тонкие, но мощные магические нити, тянущиеся от центра его грудной клетки, указывали на основное ядро, где концентрировалась магия смерти, удерживающая все части вместе. И сейчас парень знал, что ему необходимо действовать быстро и решительно, так как одно единственное неверное движение, и этот кошмарный монстр сможет завершить свою охоту. И именно Юрий и станет его жертвой. Он уже приготовился к атаке, когда костяной паук вдруг издал пронзительный скрип, словно его кости терлись друг о друга с пугающей силой. Этот звук разнесся по коридорам древнего здания, вызвав слабые колебания в магическом фоне. Судя по всему, это был своеобразный сигнал тревоги, который мгновенно поднял других существ на этом этаже, призвав их идти туда, где было обнаружено вторжение. И только после этого сам этот паук, словно стремительная тень, бросился на Юрия. Его лапы, похожие на длинные кинжалы, с невероятной скоростью неслись к юноше, пытаясь пронзить его тело. Юрий же, быстро оценив обстановку, мгновенно среагировал, бросив мечи наперерез. Один из них ударил в бок чудовища, а второй отразил удар одну лапы. Но другая едва не задела плечо Юрия, оставив на его кольчуге, тоже эльфийская с примесью мифрила, достаточно глубокую царапину, и даже разорвала несколько колец. Боль всколыхнула его сознание, но Юрий сосредоточился на задаче. Паук, несмотря на полученную от клинка с мифрилом рану, продолжал атаковать с неимоверной яростью, мечась по стенам помещения и постоянно меняя угол атаки. Ловкие движения чудовища создавали впечатление, что оно может ударить откуда угодно. Но Юрий, напрягая все свое внимание, сосредоточился на магических нитях, которые пересекались в центре его тела. И вскоре этот жуткий паук снова прыгнул, устремляясь на Юрия сверху. В этот момент юноша выбрал момент и, отводя левым мечом сразу две острые конечности, что это существо тянуло к нему, чтобы как копьями пронзить тело врага, нанес резкий удар правым мечом прямо в центральное соединение костей на груди монстра. Лезвие, усиленное магией мифрила, прорезало магическую ткань, соединяющую кости, и меч вонзился в ядро, разрушая плетение, что удерживали паука. Чудовище замерло на миг, словно осознавая свою гибель, а затем распалось на части, теряя магическую энергию, которая его оживляла. Оставшиеся кости, которые теперь уже ничто не связывало, с глухим стуком упали на пол, а Юрий мгновенно опустился на одно колено, дыша тяжело и чувствуя, как рана на плече начинает пульсировать. Без промедления он достал из пояса эликсир и выпил их, сначала лечебный, а затем противоядие. Хотя он не был уверен в том, была ли ядовита эта тварь или нет, осторожность в таких обстоятельствах могла спасти ему жизнь. И пока магическое воздействие эликсира лечения внутри его тела сшивало рану, Юрий встал и огляделся. На мгновение могло показаться, что все было спокойно, но затем он заметил, как магические проявления начали смещаться в его сторону. Одни существа двигались быстрее, другие медленнее, но все они направлялись к его позиции. Это был тревожный сигнал и для самого парня. Этот паук своим скрипом привлек их внимание, и теперь ему предстояло выдержать еще одно тяжелое сражение. Юрий знал, что времени на отдых нет. Он покрепче перехватил мечи, готовясь встретить новых противников. Его силы были на пределе, но каждое движение было четко выверено, в каждое решение принималось мгновенно, ведь ошибка могла стоить ему жизни, и, возможно, не только жизни. Спустя где-то час, тяжело опираясь на ближайшую стену, Юрий стоял среди останков поверженных монстров. Его дыхание было сбивчивым, а руки слегка дрожали от напряжения и усталости. Помещение, в котором он оказался, сейчас выглядело как жуткий кладбищенский склеп, но вместо привычных человеческих костей здесь были разбросаны останки самых разных созданий, пронизанные магией смерти. Слабое, но зловещее свечение, исходящее от этих костей, придавало комнате зловещий вид, отражаясь на стенах и остатках мебели. Медленно осматриваясь, в самом дальнем углу помещения, в котором ему пришлось принять этот бой, Юрий заметил груду костей, среди которых выделялись несколько маленьких костяных пауков. Они были поменьше, чем тот, с которым ему пришлось сразиться в самом начале этого боя, но выглядели не менее опасно. Каждый из них был создан из скелетов мелких животных, чьи кости срослись и были усилены магией. Их конечности были удлинены и заострены, превращая этих существ в смертоносных хищников. Некоторые из них все еще мерцали тусклым светом, остатки магии, поддерживавшие их в состоянии этой жуткой псевдожизни, постепенно угасали. Рядом с пауками лежали останки еще нескольких скелетов. Эти создания были крупнее тех, с которыми парень столкнулся на верхнем этаже, и кости их были явно укреплены наращенной тканью, напоминающей броню. Прочность этих костей значительно превышала человеческую, и Юрий понимал, что столкнуться с такими монстрами в бою было бы крайне опасно. Ко всему прочему, эти кости также были покрыты множеством шипов, что делало их еще более смертоносными. Однако наибольшее внимание Юрия привлекли два костяных существа, напоминавших собак. Их острые, изогнутые кости, усиленные магией, были явно предназначены для быстрого и смертоносного нападения. Эти существа, судя по всему, были когда-то боевыми или сторожевыми псами, теперь превратившимися в жуткие подобия своей прежней формы. Их черепа были вытянуты, а челюсти удлинены и заполнены острыми, как бритва, зубами. Эти твари отличались не только силой и скоростью, но и ловкостью, что стоило парню нескольких легких ранений, что могло бы привести к фатальному результату, будь у них больше места для маневра. Еще раз оглянувшись на останки поверженных монстров, парень тихо вздохнул. Он знал, что это лишь малая часть того, что скрывается на нижних этажах этого здания. Его бой с пауком и последующая схватка с другими тварями прекрасно показали, насколько опасно здесь находиться. Тем не менее, его глаза загорелись при виде костей, пронизанных магией смерти. Такие материалы могли стать основой для создания мощных артефактов. Так что, едва восстановив дыхание, Юрий начал тщательно собирать кости, понимая, что эти трофеи могут пригодиться ему в будущем. Он осторожно собрал все кости, пропитанные магией смерти, из которых можно было бы создать мощные артефакты. Каждая кость была тщательно упакована в специальный мешок, заранее заготовленный им для подобных случаев, и обеспечивающий сохранность магических свойств. Тем более, что эти кости были самыми разнообразными, от мощных укрепленных броней, до тонких и хрупких, что придавали дополнительную ценность. А закончив с костями, Юрий продолжил исследование помещения. Внутри этого зловещего пространства также царила сплошная разруха. Стены были частично разрушены, и потолок, местами обрушившийся, оставлял обломки на полу. Тряпки и ржавые металлические обломки указывали на то, что здесь когда-то был жилой или рабочий кабинет. Остатки старой мебели и предметов быта, как старинные стулья и столы, были буквально окутаны вездесущей паутиной, и несколько запылившихся шкафов стояли под стенами. Внимательно осмотревшись, Юрий начал систематично исследовать каждый уголок. Он проверял все предметы, которые могли представлять интерес. В шкафах и на полках были раскиданы старинные вещи, некоторые из которых могли быть древними артефактами. Он нащупал несколько затейливых резных шкатулок, которые оказались пустыми, но могли иметь магическую подкладку. Также попались необычные предметы, похожие на сложные механизмы, но в разрушенном виде. Под обломками старинных каменных плит Юрий обнаружил несколько частично сохранившихся записей и фрагментов древних текстов. Эти тексты были написаны на древнем языке и могли содержать важные сведения о прошлом. Юрий аккуратно сложил их в свою сумку путешественника, чтобы позже постараться расшифровать их содержание. Пара ржавых металлических изделий также привлекла его внимание. Они имели сложные узоры и, возможно, были частью более сложной конструкции. И в первую очередь Юрий обратил внимание на то, что некоторые из них также были сделаны из титана. Это значительно повысило их ценность. А в одном из углов очередной комнаты Юрий нашел несколько старинных предметов, пронизанных магией. Это были обломки стеклянных флаконов и небольшие амулеты, содержащие остатки магии. Некоторые из этих предметов сохранили свои свойства и могли быть полезны для дальнейших исследований. В самом конце исследования помещений этого этажа Юрий обнаружил частично разрушенные технические устройства, напоминающие те, что он уже находил ранее. Они были изготовлены из титана и содержали остатки сложных механизмов. Одна из таких находок, похоже, была частью какого-то устройства, напоминающего что-то с крыльями, судя по сохранившемуся древнему рисунку на металле, но в разрушенном виде. Но парня это не останавливало. Он был готов забрать все возможные сплавы и металлы древних, какие только можно было найти. Ведь несмотря на свою прочность, они отличались малым весом, что можно было использовать для создания той же защиты в виде доспехов. А с учетом будущих стражей Юрия, ему может понадобиться подобная экипировка. Именно поэтому весь этот процесс поиска был тщательным и кропотливым. Так как Юрий проверял каждый предмет, осматривая его на наличие магических и технических свойств, он использовал свои навыки алхимии и артефакторики, чтобы определить то, какие из найденных предметов могут иметь ценность. После того, как он собрал все самое ценное, что мог найти, он упаковал его в свою сумку путешественника и приготовился к следующему этапу своего похода по этому зданию. Закончив с поиском и сбором трофеев, и тщательно проверив все оставшееся пространство на текущем этаже, решил искать альтернативный способ спуститься ниже. Лестничные пролеты были заполнены скоплениями магических проявлений, которые свидетельствовали о присутствии множества встревоженных монстров. Эти существа явно заметили его вторжение и были готовы к бою. И сейчас ситуация осложнялась тем фактом, что, хотя монстры и были сильнее, но их там было меньше, что делало этих существ еще более опасными в замкнутом пространстве узких помещений и коридоров. Так как сейчас большая часть стратегии Юрия основывалась именно на том, что стараясь добраться до тела чужака, эти монстры будут только мешать друг другу, как и случилось на этом этаже. Но если тварей будет меньше, то они могут окружить его и напасть с разных сторон. А учитывая их силу, справиться с ними в таком положении парню будет куда сложнее. Повторно исследовав текущий этаж, Юрий начал искать другие пути спуска. Он перемещался вдоль стен и проверял состояние окон и балконов, стараясь найти безопасный способ преодолеть следующий этаж. Для начала он осматривал остатки старинной мебели и обломков, обращая внимание на любые возможные пути для спуска. Среди обломков и трещин в стенах он заметил выступающую плиту, которая когда-то могла быть частью балкона. Эта плита была старой и частично разрушенной, но все еще достаточно прочной, чтобы выдержать его вес. Это место выглядело достаточно стабильным и позволило бы ему спрыгнуть на этаж ниже. Он тщательно проверил, насколько прочны обломки поблизости и сама плита, чтобы удостовериться в том, что они смогут выдержать его вес. А несколько раз подпрыгнув на ближайшем куске стены, с которого можно было бы попытаться перепрыгнуть на нее, он понял, что уровень прочности был достаточно высоким, чтобы сделать попытку. Затем Юрий убрал все ненужные предметы в сумку путешественника и подготовил свое снаряжение для спуска. Также он проверил свою веревку и крюк, которые могли пригодиться в случае необходимости. Вдруг ему придется срочно пытаться ими за что-то зацепиться, если вдруг что-то пойдет не так и он банально сорвется, и только убедившись в том, что все в порядке, он приступил к подготовке самого спуска. Осторожно подойдя к краю провала в стене, через который он собирался прыгать, Юрий проверил, насколько далеко находится балкон. Он оценил, что с разбега сможет спрыгнуть на плиту, не рискуя упасть ниже, что могло привести его к смерти. Затем он аккуратно установил свои руки на края провала, проверил положение балкона и, набравшись решимости, несколько раз качнувшись туда-сюда, сделал прыжок. В этот момент он использовал свои навыки ловкости, чтобы точно приземлиться на плиту. Приземлившись на выбранную им для этого плиту, Юрий аккуратно встал и обернулся, проверяя то, насколько может быть безопасно это место. Плита, хотя и треснутая и покрытая пылью, оказалась достаточно прочной, чтобы выдержать его вес при этом прыжке. И сейчас он мог более тщательно осмотреть место, чтобы убедиться, что оно не ведет к неожиданным опасностям. Переместившись по балкону ближе к проему, ведущему внутрь помещения этого этажа, сейчас он прокладывал себе путь через остатки разрушенных конструкций, внимательно следя за возможными опасностями. Убедившись, что путь свободен, он мог попасть внутрь помещений. И теперь, когда Юрий оказался на нужном этаже, он внимательно осмотрелся. Открывшееся ему помещение было в еще худшем состоянии, чем предыдущее, и в нем явно царил хаос. Обломки и обгорелые остатки мебели заполнили пространство, но Юрий не заметил явных признаков монстров, что позволило ему осмотреть место с определенным уровнем осторожности. На данный момент он был готов к следующему этапу своего исследования, сам понимая, что опасности могут подстерегать на каждом углу. Теперь, когда он успешно нашел безопасный путь вниз, парень продолжил искать скрытые сокровища и возможные источники магии, которые могли бы пригодиться в будущем. Но уже стоявший на этой плите парень и готовый сделать шаг вперед, неожиданно почувствовал, что плита под его ногами начала трещать и провисать. И услышав тихий треск, Юрий мгновенно оценил ситуацию, а она требовала немедленного действия. Парень быстро принял решение и, используя инерцию, сделал рывок и кувырок в сторону открытого окна, чтобы избежать падения вместе с плитой. Ему удалось уйти прочь, когда плита, до этого мгновения казавшаяся монолитной и надежной, с громким скрежетом и треском провисла и медленно начала осыпаться вниз, после чего те самые металлические жилы, что связывали это строение в единую конструкцию, не выдержали нагрузки и оборвались. Падение плиты было драматичным. Она несколько раз перевернулась в воздухе, ударилась о стены здания, создавая гулкий, резонирующий звук, после чего, наконец-то, упала на землю с громким ударом, разлетевшись на несколько больших обломков. После такого громкого шума Юрий просто растерянно замер на месте, в полной готовности к возможному нападению. Он понимал, что звук падения плиты был способен привлечь внимание монстров, и оставаться в зоне риска было крайне опасно. Но перемешаться куда-либо по незнакомой ему территории могло быть еще опаснее. Именно поэтому, все еще оставаясь в этом своеобразном укрытии, парень внимательно наблюдал за происходящим с помощью своего магического зрения. Практически сразу он заметил, что большинство тварей, ранее находившихся вблизи лестниц, не проявили никакой реакции на подобный шум. Они по-прежнему столпились возле лестничных пролетов, продолжая ожидать появления того, кто посмел вторгнуться в их зону ответственности. И лишь одна тварь, находившаяся неподалеку, отреагировала на звук падения плиты. Эта тварь, заметив происходящее, начало медленно двигаться в ту самую сторону, где раздался шум, чтобы исследовать возможную угрозу. Остальные существа продолжали ждать, как если бы они не заметили ничего необычного. Именно поэтому Юрий решил использовать момент, чтобы спокойно оценить обстановку. Он оставался наготове, следя за действиями монстра, который направлялся к месту падения плиты. Хотя он сейчас понимал, что ему нужно быть предельно осторожным, чтобы избежать привлечения внимания остальных существ. А убедившись в том, что шум не привлек к нему сразу всех монстров, Юрий быстро решил, что его следующий шаг – воспользоваться ситуацией и продолжить исследование этажа, оставаясь максимально скрытным и осторожным. Он также подготовился к возможному столкновению с приближающейся тварью, оставаясь наготове и готовый к быстрым действиям. И сейчас он был готов к любой ситуации, понимая, что каждое его действие может стать решающим. С осторожностью и вниманием к окружающей среде, он продолжил свое исследование, собираясь найти все необходимые предметы и магические артефакты, которые могли бы помочь ему в дальнейшем. Осторожно выглядывая из комнаты, он внимательно изучил приближающееся к его убежищу существо. И именно в этот момент в его взгляде отразилась смесь сосредоточенности и тревоги. И все потому, что существо, приближающееся к нему, было действительно жутким. Это снова был восставший скелет, но не такой простой, как ему встречались ранее. Его кости были не только увеличены и утолщены, но и преобразованы в своеобразные доспехи, напоминающие рыцарские, но изготовленные полностью из костей. Эти доспехи выглядели настолько сложными и прочными, что казались настоящим защитным устройством, сконструированным из множества костяных пластин и шипов. Эта своеобразная костяная броня покрывала все тело существа, включая грудь, плечи и бедра. Каждая часть этой брони имела свою форму и структуру, напоминающую острие шипов, которые выглядели так, будто они были вживлены в кости. Поверхность доспехов была бугристой и неровной, что делало ее еще более устрашающей. А броня, покрытая магией смерти, была пронизана плотными жилами, и ее структура казалась полупрозрачной, как если бы в ней бушевала темная магия. Сам же магия, что пронизывала это существо, была явно мощной и сложной. Плетение магии смерти обвивали кости, создавая эффект живого движения и укрепления. Эти магические потоки, светящиеся тусклым, зловещим светом, проникали в каждую трещину и изгиб брони, словно поддерживая ее прочность и сопротивляемость. Разглядывая все это, Юрий сразу понял, что сражаться с таким существом будет значительно сложнее. Уязвимые участки, которые он мог бы использовать для быстрой ликвидации врага, были почти полностью покрыты этими костяными доспехами. Единственное возможное решение – это найти мельчайшую уязвимую точку или слабое место, чтобы нанести точный и эффективный удар. Наличие таких доспехов также означало, что обычные атаки будут малоэффективными, и ему нужно будет использовать точные удары или специальные техники, чтобы пробить защиту. Сейчас Юрий знал, что если он не сможет справиться с этой тварью одним быстрым и точным ударом, его шансы на выживание могут значительно снизиться. Броня, покрытая магией, обеспечивала ему отличную защиту, и попытка уничтожить ее методично и медленно может привести к тому, что другие монстры заметят его и бросятся к месту появления чужака. Перед началом боя Юрий сосредоточился на технике атаки. Он снова выбрал свои эльфийские клинки, прекрасно зная о том, что их точность и сила могут помочь пробить даже подобную защиту. Так что его последующими действиями стали наблюдение за движениями существа и поиск тех моментов, когда броня могла бы стать уязвимой. Юрий держал себя в полной готовности, ожидая подходящего момента для нападения. Каждое движение Юрия было аккуратно выверено и продумано, его внимательность и навыки были сейчас на высоте, так как он понимал, что каждая ошибка может стоить ему жизни. Проанализировав движение монстра, Юрий понял, что атака с другого угла может стать его единственным шансом на успешное устранение монстра. Поэтому он подготовился к решающему удару, переместившись в нужное место. Его решение было быстрым и решительным, так как он знал, что любое промедление может стоить ему жизни. И пока существо двигалось в его сторону, Юрий начал планировать свой подход. Внимательно наблюдая за его перемещениями, он заметил, что костяной воин, несмотря на свою мощную защиту, был сосредоточен на поиске угрозы в другом направлении. Это дало Юрию возможность для неожиданного нападения, и для этого принял решение использовать свой рывок как основное средство для нападения. Он выбрал тот самый момент, когда этот своеобразный воин-скелет был чуть повернут от него, и выпрыгнул прямо под его ноги. Сила его прыжка была направлена в том числе и для того, чтобы сбить существо с его обычного ритма движения. И в тот самый момент, когда Юрий оказался вблизи, он нанес решающий удар снизу вверх, используя свой эльфийский клинок. Лезвие пробило костяную броню и проникло в уязвимое место, где и была сосредоточена магическая энергия смерти. Удар был точным и мощным, и прямо в сердцевину сосредоточения плетений магии. Плотное сцепление костей и магических энергий моментально рассеялось под воздействием клинка, а костяная броня монстра, уже ослабленная атакой, начала медленно разрушаться. Сначала начали осыпаться и рассыпаться отдельные пластины и шипы, затем обрушилась целиком структура доспехов, и монстр начал рассыпаться на отдельные кости и суставы. Магическая энергия, что поддерживала его, угасла, оставив лишь груду обломков и остатков магии, мерцающих тусклым светом. Хотя Юрий вполне успешно расправился с монстром, странный звук разрушения и последующие вибрации все же привлекли внимание других существ на этаже. Магические проявления, ранее остававшиеся на месте или движущиеся в другом направлении, начали постепенно перемещаться в сторону источника шума. Это и было признаком того, что оставшиеся твари начали реагировать на нарушенное парнем равновесие. Так что, едва успев отдышаться после боя, парень постарался быстро оценить окружающую обстановку. Внутри комнаты остались только обломки костей и части разрушенного монстра. Он понимал, что его действия не остались незамеченными, и что его следующий шаг должен быть тщательно продуман. Понимая, что магические проявления движутся в его сторону, и скоро будут все рядом с ним, Юрий решил, что будет лучше воспользоваться этой ситуацией и подготовиться к возможному нападению. Он быстро осмотрел помещение на предмет других предметов или ресурсов, которые могли бы ему пригодиться, и подготовился к следующему этапу, возможной встрече с новыми угрозами. Тем более, что время, проведенное в этом опасном месте, стало еще более напряженным, так как Юрий знал, что любое промедление может привести к новому нападению и необходимости сражаться за свою жизнь. При этом, четко осознавая тот факт, что его преимущество, что заключалось в неожиданности нападения, может быстро исчезнуть при приближении к нему нового противника, решил действовать максимально осторожно. Он вновь переместился в укрытие, используя обломки разрушенного здания и оставшиеся тени для сокрытия своего присутствия. Его цель была ясной – ликвидировать монстров поодиночке, чтобы не допустить создания скоплений, способных легко его перехватить и окружить, и, как следствие, уничтожить. Именно поэтому Юрий тщательно подбирал моменты для своих атак. Он использовал все свои знания и опыт, чтобы выявить слабые стороны в поведении монстров. Каждый раз, когда одно из существ приближалось к его укрытию, Юрий нападал быстро и беспощадно, используя эльфийские клинки для точных и смертоносных ударов. Его действия были точными и стремительными, чтобы не привлекать внимание других тварей. Его цель заключалась в том, чтобы избавиться от большинства врагов до того, как они могли подать сигнал тревоги или объединиться для атаки. И после каждой успешной атаки Юрий быстро возвращался в новое укрытие. Он перемещался по этому помещению разрушенного этажа, стараясь не особо отдаляться от этого места, чтобы не получить еще больше проблем, выискивая безопасные места и внимательно следя за окружающей обстановкой. Каждый раз, когда он находил новое укрытие, парень сначала удостоверялся в том, что оно обеспечит достаточную защиту и позволит ему подготовиться к следующему столкновению. Постепенно его стратегия начала давать результаты. Так как несколько монстров были уничтожены, а их кости и обломки сейчас разбросаны по паре ближайших помещений разоренного этажа, сам же Юрий продолжал поддерживать свою осторожность, минимизируя риск привлечения внимания остальных тварей. Но во время очередного отступления Юрий заметил что-то странное. На стене магическое пятно, которого там раньше не было, внезапно привлекло его внимание. Оно мерцало тусклым светом, контрастируя с мраком комнаты. И Юрий инстинктивно подошел ближе, осторожно осматривая пятно. И, после пары мгновений раздумий, он все же решился на рискованный шаг. Стремительно выхватив свой меч, Юрий вонзил его клинок в странное пятно, надеясь на то, что это поможет ему выявить источник магического эффекта. Как только лезвие коснулось магической зоны, раздался громкий стрекот и визг, резко пробивший тишину помещения. Это звуковое явление резко контрастировало с обычной тишиной, в которой Юрий находился, что заставило его на мгновение замереть.